Отправился я, разумеется, не пешком, а на транспорте. Он приземлился недалеко от меня, тоже на парашютах, потому долго идти не пришлось, и вскоре я продолжил путь с комфортом. Помню, прапор даже прослезился, когда я запросил именно такую технику. А что, очень удобный мотоцикл с люлькой. Разве что мотор запускать приходится ногой, но так даже лучше, электроники меньше и отказывать нечему. Такая техника даже в аномалиях работать может, но, разумеется, всему есть предел. Почему прапор прослезился? Просто он вспомнил, что в детстве у его отца был похожий мотоцикл. Стоит ли говорить, что молодых прапоров не бывает, и этот не исключение. А я люблю древние артефакты, и этот мотоцикл не исключение. Что удобно, в люльку мне насыпали взрывчатки, но сразу сказали, что этого все равно не хватит. Чтобы перебить рельсы, надо несколько часов палить по ним из артиллерии. И когда снаряды попадут раз 20 в одну точку, тогда поезд уже проехать не сможет. А моими 30 килограммами тротила разве что шпалы почесать. Еще на этой же люльке закреплен пулемет, и если что, можно посадить за него Рэмбо. В общем, волшебная техника, мне очень нравится. Моя задача сейчас – повредить сам поезд, а не железную дорогу. Его создавали специально для этого направления и даже дали название «Носорог». Название говорящее, ведь этот поезд огромен, даже на фоне других бронепоездов. Трехэтажные вагоны, толстая броня, усиленная голова состава, множество орудий крупного калибра, защитные артефакты, генераторы помех. В общем, настоящая передвижная неприступная крепость. Уже через час я нашел железную дорогу и, хорошенько спрятав мотоцикл, направился сразу к ней. До поезда оставалось около часа, потому я не спеша начал чертить пентаграмму прямо на песке, затем выпил немного холодного чая из термоса. «Красота!» – выдохнул я. Как раз вдалеке показались огни поезда, и земля под ногами задрожала от его приближения. А я окончательно понял, что для подрыва этого железного монстра надо хотя бы 5 аистов. Начинить их взрывчаткой и направить прямо в него. «Ну ладно, носорог, посмотрим, как ты справишься с мышонком». Хлопнул ладонью по пентаграмме и влил побольше энергии. Она постепенно покрылась пламенем, и вскоре, когда огонь поднялся на высоту 3 этажей, оттуда показался любопытный пятачок, тоже на высоте примерно 3 этажей, надо сказать, да и пятачок этот по размеру примерно как Рэмбо. Огромный мощный монстр, сотрясая землю каждым шагом, вышел из инфернального огня. По массе, как 20 слонов, под толстой бронированной кожей бугристые мышцы, а на голове милые ушки и малюсенькие глупые глазки прямо, как у мышки. Собственно, потому их так и прозвали. Задание простое, пожал я плечами. Беги навстречу поезду и, да и все, в принципе. Просто беги, мышонок, и ни о чем не беспокойся. Собутыльев стоял и разглядывал обновленную карту, размышляя о чем-то своем, тогда как в штабе было довольно оживленно. Как-никак, фронт ожил, и теперь там постоянно идут боевые действия. Отряды рвутся вперед, османам приходится отступать, а отбивать свои позиции обратно они не могут без прикрытия артиллерии. Потери за последние дни значительно сократились, тогда как у врага наоборот, дела стали заметно хуже. «Как думаете?» – задумчиво обратился к офицерам майор. «Справится?» – он смотрел на отмеченную красным точку на карте. Именно туда отправился Константин, чтобы устроить диверсию на железнодорожных путях. Об этом знали все, но многие сильно сомневались в успехе операции. «Мы столько раз пытались, все бесполезно», – махнул рукой кто-то из офицеров. «Хорошо, если сможет убраться оттуда целым и невредимым. Хотя это тоже маловероятно. У нас там пропадали даже лучшие диверсанты», а он, на этом мужчина завис и задумался. «Вот-вот», — хохотнул Собутыльев, «а он тоже явно не пальцем деланный. В общем, остается только ждать. Правда, жаль, что первую партию снарядов он уже точно пропустит, но может на обратном пути попытается что-то сделать. Тоже хорошо будет». Некоторое время они стояли и смотрели на карту, но в какой-то момент у Собутыльева зазвенел наручный компьютер. «О! Константин звонит», – удивился он. «Наверное, скоро высаживаться будет». Майор нажал зеленую кнопку и принял вызов. «Ну что, первый, как дела? Задание выполнено», – спокойно ответил тот, но голос его был едва слышен сквозь грохот взрывов и скрежет железа. «Сейчас назад поеду, но это долго». «Хах, первый, мне послышалось, что ты уже выполнил задание», – расхохотался майор. «Представляешь, ха-ха, ха, ха-ха», – он нахмурился, – так как получил сообщение с коротким видео, а там вагоны разлетаются в разные стороны, переворачиваются и детонируют набитые внутри снаряды. «Я чего звоню-то?» – продолжил Константин. «А можешь художнику вертолет какой-нибудь выдать? Пусть заберет меня, а координаты я скоро вышлю. Но там же сосредоточение противовоздушных систем врага», – нахмурился Собутыльев. «О, спасибо, что напомнил», – воскликнул Константин. «Главное, пусть никто об этом ему не говорит». «Хорошо, глава 16». Художник спокойно сидел в кресле пилота, лениво потягивал рычаги, направляя вертолет в сторону указанных координат и напевал незамысловатую песенку. «Вот бывает ведь, услышишь где-то случайно какой-нибудь глупый мотив с совершенно бессмысленными словами и потом ходишь, постоянно напеваешь его, хотя он тебя даже бесит. Вот и с художником так. Шел мимо столовой, услышал идиотскую песенку по радио, и все, теперь постоянно мычит ее себе под нос и бесит окружающих. Причем даже бесов, но он сам об этом не знает. Ну, а почему сейчас ее не напевать?» Художник был в прекрасном расположении духа, ведь сегодня утром ему выдали вертолет и сказали лететь, выполнять задание. Летать он любит, и уж тем более, вертолет этот довольно маневренный и управляемый. Бывают такие удачные модели, которые вроде и стоят недорого, и нет в них каких-то навороченных дорогих систем, но при этом летать на подобных – одно удовольствие. Настроение и так было отменное, а теперь и вовсе. Ведь его могли отправить в какое-нибудь опаснейшее место, но вместо этого сейчас художник летит забрать кого-то из пустыни. Собутыльев так и сказал, мол, какому дураку придет в голову размещать системы противовоздушной обороны посреди песков. Правда, после этого он отвернулся, а остальные тактично промолчали и тоже отвели взгляд. И вот, летит он себе спокойно, напевает песенку, иногда потягивает холодный кофе со льдом. Что удобно, в этом вертолете есть встроенный холодильник для пилотов, точнее для напитков, которые они решат взять с собой, а не для них самих. Кондиционер поддерживает комфортную температуру, и легкий прохладный ветерок дует в лицо пилоту. Благодать, учитывая, что за бортом плюс 40. Внимание, опасность. Вдруг вся приборная панель замигала красным, а женский роботизированный голос стал раз за разом повторять одно и то же. Обнаружен пуск самонаводящихся ракет. Внимание, опасность. Вот же сволочи. Художник сразу убрал кофе в подстаканник и взялся двумя руками за рычаги, приготовившись к маневру уклонения. Ракету вам в хвост, черти. Прорычал он и начал творить свою особую, летную магию. Машина взвыла от напряжения и рухнула камнем вниз, пропуская над собой сразу несколько ракет. Прогремели взрывы, и над художником возникло дымное облако, в которое он тут же направил вертолет. Развороты, взлеты и падения – сложнейшие маневры на грани возможностей машины. Несколько раз вертолет едва не врезался лопастями в песок, иногда он выбивал пылевое облако и срезал верхушки барханов укрепленным днищем. И все это время приборная панель сверкала красным. Один датчик за другим сообщал об опасности, но к этому моменту художник уже предпринимал действия по уклонению или даже ответной атаке. Заранее, прежде, чем враг даже успеет нормально навестись, зафиксировано наведение, рекомендуется активировать тепловые ловушки. «Да знаю я», — рыкнул художник. Он уже заметил, как в небо за его спиной поднялись два османских вертолета, причем более новые, чем его техника, так еще и предназначенные для перехвата других вертолетов. Будут им тепловые ловушки. Пилот резко дернул на себя штурвал и, развернувшись в воздухе, нажал сразу несколько кнопок. Из брюха его машины вырвалось несколько сверкающих и дымящихся ракет, что устремились в разные стороны, а снизу из специального люка высунулся трехствольный пулемет. Короткая очередь, и один из вертолетов задымился, начав уходить в сторону. Но второй успел выпустить две ракеты и также стал палить из своего пулемета прежде, чем художник успел срезать и его. Обнаружены повреждения. Производится анализ, роботизированный голос спокойно докладывал о произошедшем, тогда как по лбу художника градом стекал пот. Пробитие корпуса. Повреждения незначительные, основные системы не задеты. По идее, это должно было успокоить пилота, но пот по его лицу теперь потек нескончаемыми ручьями, а руки его затряслись. Перед глазами сразу всплыла картинка. Ирина с указкой в руках. На самом деле, она ни разу ни на что не показала своей указкой. У этого инструмента была совершенно другая функция – причинять боль. Ирина могла кольнуть указкой под ребра, нанести удар плашмя. Художник до сих пор не понял, какой из этих ударов неприятен ему больше всего. Так вот, за повреждения корпуса, пусть и совсем незначительные, обычно полагался удар по пальцам. Почему? Ведь если повреждения незначительны, значит, можно не обращать на это внимания. Но нет, как говорила Ирина, кому это чинить? Тебе? Нет империи. А твоя задача не разорять империю, а защищать ее. Ну и все в таком духе. Каждое повреждение техники заканчивалось длинной лекцией, после которой в обязательном порядке шли побои для закрепления информации. Вот и сейчас художник слышал сообщение системы, а перед глазами Ирина. Очень недовольная Ирина с указкой в руках, стоит и укоризненно качает головой. «Да я сам эту царапину закрашу», — взревел пилот. «Не надо лупить меня указкой. Вертолет такого класса может выдержать многое, и большая часть повреждений не навредит его основным функциям», — прорычала воображаемая Ирина. «Но технику надо беречь, особенно казенную. Вот купишь свой вертолет и делай с ним, что хочешь». «Да ты что, жена моя, что ли, чтобы нотации мне читать?» Художник снял ботинок и кинул его в Ирину. Но, ожидаемо, тот пролетел сквозь нее. Кто знает, художник, как повернется судьба, оскалилась она и, спустя мгновение, исчезла, оставив бледного пилота истекать холодным потом. «Залет ай!» – верещал художник, тогда как его вертолет летел задом и распахнутым задним люком загребал песок. «Я же мчался на своем драндулете с коляской и выжимал из него все соки. Правда, соков этих осталось совсем немного». Ведь в люльке лежит всякий хлам, а позади, вгрызаясь в песок, волочится связка из самых разных пулеметов. Ну что успел снять с поезда, то и прихватил. Разве что уцелело не так много, большая часть состава сейчас пылает и взрывается. Мотоцикл в последний раз чихнул, икнул, и стал замедляться. Но художник к этому моменту уже подвел свою машину и, зачерпнув нас, словно ковшом, сразу стал набирать высоту. Все, ха. Пилот ловко орудовал рычагами и параллельно выстраивал маршрут, оставляя отметки на интерактивной карте. «На базу, М», — скривился я. «А с чего ты так решил?» «Ну, мне было приказано отправиться за тобой», — замялся художник. «Забрать и дальнейших указаний не было, а значит, пора возвращаться на базу. То, что дальнейших указаний не было, не значит, что они не появились сейчас», — развел я руками. «И куда мы в таком случае летим?» Обреченно выдохнул тот. «Мы летим бесить османов, не понимаю, почему он сам не догадался. Топлива в баках предостаточно, время свободное есть. Так почему бы не провести его с пользой, ведь что может быть полезнее, чем действовать на нервы врагу и наносить ему критический моральный ущерб всеми доступными способами? Но как ты предлагаешь бесить их?» Возмутился художник. «Мне уже нечем бесить, патронов почти не осталось». «Да пара ракет под крыльями висит. Ничего, что-нибудь придумаешь», — отмахнулся я. «Будем летать вокруг их базы ПВО, как комар над ухом. И чтобы ни одна ракета по нам не попала, понял?» — пригрозил ему пальцем. «Командир, ты сейчас серьезно?» — сник пилот. «А что такого? Я тебя не для легких прогулок на обучение отправлял», — пожал я плечами. «Все, полетели, в общем. Есть тут одно местечко, совсем недавно о нем узнал». «Наша смерть будет на твоей совести», – буркнул художник. «Насчет этого не переживай, совести у меня все равно нет. Собственно, пока мы говорили, все уже началось. Загорелись красные огоньки, всякие датчики начали верещать, как в последний раз, а я накрепко зафиксировал себя в кресле и просто получал удовольствие от полета. Вверх, вниз, затем куда-то вбок, после чего нас закрутило. Мир мелькал перед глазами, переворачивался». Крутился, и все это время вокруг гремели нескончаемые взрывы. Тогда как художник полностью сконцентрировался на управлении вертолетом и словно слился с ним воедино. Он дергал рычаги, жал какие-то кнопки, постоянно щелкал тумблерами, и казалось, будто ему не приходится задумываться ни над одним действием. Все четко выверено и находится под полным контролем. Так что я окончательно расслабился и просто получал удовольствие, словно катаюсь на карусели, а не летаю над вражеской базой противовоздушной обороны. А вскоре стали ясны причины, почему художник так старается. Ведь по нам действительно не могли попасть ни одной ракетой, хотя они и были все сплошь самонаводящиеся. Как это возможно? А тут все просто. Главное, правильно замотивировать человека, а он уже сам придумает, как сделать все максимально хорошо. «Я не пойду на переаттестацию», — взревел пилот, и машина ухнула вниз, открыв огонь по скоплению врага. Никогда больше. Начальник османской базы противовоздушной обороны едва переводил дух и недоуменно смотрел в окна высокой башни на развернувшуюся перед ним бредовую картину. Ему пришлось хорошенько пробежаться, ведь путь сюда не близкий. Из защищенного подземного бункера, в котором он проживает, мужчину срочно вызвали подчиненные и даже не смогли объяснить, что там наверху происходит. Ведь действительно непонятно, что это за вертолет, почему он так странно летает, почему ракеты не могут попасть по нему и проносятся мимо. И главный вопрос, где законы физики, когда они так нужны? Ведь этот вертолет явно их не соблюдает и творит, что хочет. Но ведь на такой технике невозможно сделать мертвую петлю. Да и бочку тоже не получится. Он не может так быстро останавливаться, его мотор на такое не рассчитан. Держался за голову начальник и задавал вопросы даже не своим подчиненным, а скорее вселенной. Вот только она молчала и вместе с остальными спокойно смотрела на бешеный вертолет. Да что стряслось, откуда он взялся? Бедолага даже протер глаза, надеясь, что все это ему снится и он просто пока не проснулся. И лучше, если это будет так, ведь только при нем было выпущено несколько десятков ракет и страшно представить, сколько выпустили до его появления тут. А еще страшнее представлять, что с ним сделает потом начальство за все эти промахи. Ведь ракеты, штуки не дешевые, не намного дешевле этого вертолета. Но проблема не только в этом. Его база крайне важна, ведь совсем скоро должен проехать поезд с невероятно ценным и критически важным грузом. Его надо защитить любой ценой, и появление полоумного вертолета прямо над базой явно этому не способствует. «Мы должны не дать ему ничего повредить», — рыкнул начальник. «Да, второй раз за день будет как-то слишком», — согласились с ним остальные. «В смысле?» — не понял он. «Что второй раз?» «Ну, повредит», — почесал голову офицер. «А, точно, вы же спали, совсем забыл. В общем, тут такое дело. Даже не знаю, как помягче об этом сказать». Так начальник и узнал о недавнем крушении поезда. Подчиненные не стали ходить вокруг да около и все рассказали ему, как есть. Но бедолаге понадобилось несколько минут после такого, чтобы прийти в себя. И все это время вертолет продолжал летать над базой, по-прежнему бесцеремонно нарушая законы физики. «Это они виноваты?» – нахмурился мужчина и указал в сторону вертолета. «Маловероятно», – пожали плечами бойцы. Машинист перед смертью успел прокричать в рацию, что на путях какая-то огромная. «Огромная? Что?» – а договорить он не успел. «Так что остается лишь догадываться», – развел руками подчиненный. «Скорее всего, просто не повезло. Наоборот, сказочно повезло», задумчиво проговорил начальник. «Нам, по крайней мере, теперь на нас этот провал точно не повесит». Он некоторое время стоял и смотрел в окно. «Да сбейте вы ее уже. Она прямо над нами. Почему попасть не можете? Вот же, близко. Так она крутится», воскликнул офицер. «И никак не останавливается. Ну так дождитесь, пока крутиться перестанет. Зачем ракеты тратить?» Пожал плечами начальник. «Да, а ничего, что он крутится уже 25 минут и еще ни разу не остановился». Так прошло часа два и у начальника закончились волосы на голове. Все выщипал. А как их не выщипать, когда запасы ракет тают на глазах, и при этом сбить назойливый вертолет так и не получилось. Даже повредить не удалось, на нем пока не появилось ни одной царапины, хотя солдаты очень старались и не жалели ни ракет, ни патронов. Так еще из столицы позвонили. До высшего командования дошла информация о вертолете, кружащем над одной из основных баз, и потому начальнику непрозрачно намекнули, что этот вертолет обязательно должен быть сбит в ближайшее время, иначе его самого в качестве ракеты используют, ну или, будет мулом работать где-то в горах. Ни один из этих вариантов мужчину совершенно не устраивал, потому он постоянно подгонял своих бойцов и требовал от них еще большего старания. «Бейте всем, что есть», — рычал он в рацию. «Не жалейте снарядов, лупите из всех орудий». Ракеты стали срываться в воздух одна за одной, все кругом заполонило дымом, и спустя пару минут звуки взрывов резко стихли. Остался лишь пропеллера, но и тот тоже стал значительно тише и спокойнее, ведь вертолет перестал кружиться и теперь медленно летел куда-то по своим делам. «Ну, чего встали, дебилы? Он больше не может уклоняться, стреляйте», — проорал начальник. «Так все», — развел руками кто-то из его помощников. «Нечем больше стрелять, закончилось. Значит, используйте запасные. Но вы же сказали, бить из всех стволов, не экономить. В общем, запасных тоже нет, вздохнул тот. Так, нахмурился начальник, а почему он разворачивается, и почему он летит к нам? Видимо, он тоже знает, что у нас закончились ракеты, обреченно вздохнул помощник. Эй, сволочь, домой лети. Начальник открыл окно и стал орать на вертолет. Я тебе говорю, а ну развернись. Эй, мужчина недоуменно посмотрел на замерших от удивления офицеров. А зачем он выпустил магнитные канаты? Стоп, эта сволочь цепляет нашу новейшую ракетную установку. Это же секретная разработка, мы ее даже подключить не успели. Куда он с ней полетел? Он снова открыл окно и стал гневно размахивать руками. Верни ракетницу, сволочь. Не еет, не хочу быть мулом. И что это? Собутыльев смотрел на накрытую тряпкой установку и не мог понять, зачем мы положили это прямо у входа в штаб. Сувенир, честно ответил я. Османы передали. Почему мне кажется, что ты это не купил? Прищурился майор. Потому, что не кажется, пожал я плечами. А вот вы точно купите, я в этом уверен. Похлопал его по плечу и отправился в свою комнату. Там еще надо разложить другие трофеи, оценить их, и затем сдать прапору. Он пока принимает вертолет и удивляется тому, насколько он вернулся целым с такого задания. Все же технику художнику выдали для поездки в один конец, по крайней мере, в этом были уверены практически все. Закончив с приятными хлопотами, сел писать отчет. Разумеется, полную версию уже написал демон Душнила, а я решил в оглавлении вставить краткий пересказ, без лишних подробностей и описаний местности и погоды. Затем сдал этот отчет, прилег отдохнуть, и уже минут через 10 за мной прислали бойца. «Товарищ лейтенант, вас вызывает начальник штаба», — отчитался тот. «Разрешите идти?» «Разрешаю», — устало вздохнул я и стал собираться. Не спеша оделся, вышел на улицу и прогулочным шагом направился в сторону здания штаба. Там поднялся на второй этаж, свернул в коридор и в самом его конце нашел дверь с надписью «Собутыльев». «Что, я уже где-то накосячил?» Заглянул в дверь, а там собралось чуть ли не все командование части. Майор же сразу жестом приказал зайти и присесть на стул. «Нет, наоборот, все отлично», — улыбнулся он. «Поезд ведь остановил, но хотелось бы узнать, как тебе это удалось, а то в отчете описана фракция песка в 20 метрах от железной дороги, марка стали рельсов. Ты даже древесные кольца в шпалах посчитал. Ну так информация лишней не бывает», — пожал я плечами. «Да, но сути в отчете не указано. Описано все, кроме момента остановки поезда», — воскликнул майор. «Ой, да чего там описывать?» Махнул я рукой. Остановился и остановился. Потом взорвался, правда, но это уже не моя заслуга. Видимо, старый был и снаряды просроченные вез, других объяснений не вижу. «Совсем взорвался?» — уточнил кто-то из командиров. «Окончательно», — отрезал я. «Вряд ли починит». «Так, допустим», — помотал головой Собутыльев. «А ракетницу ты как спереть умудрился?» «Ой, там тоже забавная история вышла», — усмехнулся я. «Если вкратце, то мы просто разрядили остальные ракетницы». «Ладно, не хочешь, не говори», — махнул на меня рукой майор. «Последний вопрос. Ты хочешь служить в моей части на постоянной основе?» «Да мне не принципиально. Но, в любом случае, не получится, все-таки я демон войны и приписан к другой части», — вздохнул я. «Хотя тут проще добывать золото и для меня так получается выгоднее». «А вот насчет этого не переживай», — заулыбался майор. «У меня есть много знакомых среди высшего командования, так что вопрос с переводом мы решим быстро». Он достал телефон и выбрал нужный ему номер. «Да, здравствуй, Кирюха. Мне тут надо один небольшой вопросик решить. Можешь помочь?» «Так ты озвучь», — спокойно ответил Кириллу. «А мы все услышали это, так как Собутыльев включил громкую связь. Можно к нам одного демона на постоянку? Очень ценный боец, пусть и совершенно неизвестный никому. ГМ, а знаешь», — задумался собеседник, — «ты вовремя позвонил. Я как раз в данный момент с императором сижу, общаюсь». Майор резко побледнел и даже встал по стойке смирно. Впрочем, как и остальные присутствующие в комнате. «Здравия желаю, ваше величество», — выпалил он. «Здравствуй, майор», — послышался голос император. «О, здрасте, ваше величество, я тоже решил поздороваться». «Привет, Костя», — усмехнулся император. «Как жизнь?» «Да нормально. Ну, знаете, воюем тут, стреляем по врагу, а он по нам», — пожал я плечами. «Грех жаловаться». «На, это хорошо», — согласился император. «Слышал, ты на ежегодный бал ко мне приедешь? Мне все правильно доложили?» «Ага», — вздохнул я. «Извините, я бы еще поговорил, но нужно отвлечься. Тут майору как-то поплохело, надо помогать. Глава 17. Да уж, день получился тяжелый. И очень надеюсь, что не только у меня. Я подошел к двери нашей комнаты, взялся за ручку двери и замер, так как оттуда послышались звуки. Вроде бы они должны были быть на полигоне, насколько помню, мы именно так договаривались. Хах, вдруг рассмеялся Игорь. Ты чего? Удивились бойцы. Все же они только разлеглись по своим койкам после целого дня изнурительных тренировок, а он тут хохочет. Ну так помните, как мы на массаж сходили, трудились, тренировались, из полигона не вылезали, а стоило только расслабиться, прилечь, и Константин тут как тут. А представляете, если Константин опять вот так возьмет и заявится в самый неподходящий момент, а ведь это невероятно верные мысли. Я заглянул в приоткрытую дверь и оскалился, а бойцы тут же в ужасе повскакивали со своих мест. Константин, вот честное слово, только прилегли, заверещали они, буквально 5 минут назад, а до этого тренировались. Ну да, конечно, я ровно так и подумал, все-таки мне уже докладывали бесы, что видели, как мои бойцы тренируются на полигоне, и тренировались довольно долго, целый день. Я просто решил их занять делом, пока сам разбирался со своими проблемами. Ведь надо было не только сдать отчет и пояснить, каким образом мне удалось остановить поезд. Пришлось с императором поговорить, потом приводить майора в чувство. Кстати, после того разговора он как-то забыл о желании перевести меня к себе в часть. По крайней мере, его уверенность в том, что он вот так просто разберется с этим переводом, пропала. После разговора отправился к прапору, и с ним тоже надо было решить несколько вопросов. Мы же привезли не только гору оружия и взрывчатки, но и новейшую ракетницу. Ее продать не так-то просто, ведь это секретные новейшие разработки османов. Так что и впаривать такую лучше не на общем рынке, а попытаться заинтересовать имперских ученых и инженеров. Вот эти ребята явно могут заплатить куда больше, но придется некоторое время подождать, когда они смогут оценить сувениры из жарких краев. В общем, все довольно сложно и требует времени. Плюс, дела были не только здесь, но и в домене. Там стало значительно больше строителей, и с ними надо как-то расплачиваться и договариваться. А еще не забывать о том, что без жесткого контроля бесы и демоны имеют свойство расслабляться и начинать наглеть. Потому пришлось появиться в домене, всыпать самым наглым пару ударов плеткой, погонять их вокруг недостроенного замка, а потом запереть в общественном туалете. Все, как обычно, такие эффективные воспитательные меры не меняются веками и работают безотказно. Вижу, что вы хорошенько отдохнули и вам не терпится заняться чем-нибудь сложным. Я уселся на свою койку и посмотрел на бойцов. Да у меня уже палец опух на спусковой крючок давить, взвыл Брак. Я даже не считал, сколько ящиков патронов выпустил за день, а у меня к плечу теперь не дотронуться. Там от приклада уже кровавые мозоли. Поддержал его Игорь. Это все ерунда, лениво протянула Катюша. Вот я ноготь сломала, и это действительно проблема. Плечо хотя бы второе есть, можно с левой руки стрелять, да и пальцев аж 10 штук. Ну так ногтей тоже 10, подметил Синий. Ой, все. Махнула она на них рукой. Ничего вы не понимаете. А чего тут понимать-то? Все ведь правильно говорят, у нее 9 целых ногтей осталось. Так чего переживать из-за этого? А у тебя все в порядке? Не устала на тренировке? Кивнул я Кобре, что спокойно сидела на своей койке и со скучающим взглядом наблюдала за стайкой бесов в углу комнаты. Да, все хорошо, пожала она плечами. Разве что голоса в голове достали. Но надо сказать, иногда у них получаются действительно смешные шутки. Вот ведь интересно вышло с Коброй. Но ничего, совсем скоро я начну ее тренировать тому, что действительно важно. Все это время я не трогал ее, так как сердцу требуется какое-то время на ассимиляцию в организме. Оно должно прижиться, тело должно свыкнуться с тем, что по нему теперь протекает демоническая энергия. Сложный и совсем не быстрый процесс, который лучше лишний раз не подгонять. Но осталось совсем немного, и скоро окончательная настройка организма будет завершена. Что еще интересно, Кобра получила сердце далеко не самого слабого демона. Он был достаточно силен и имел своих подчиненных. Кстати, именно они сейчас забивают эфир и пытаются вывести ее из себя. А еще девушке приходится делиться с ними энергией, ведь заключенные с ними контракты никто не отменял. Причем у них была возможность разорвать контракт сразу после пересадки сердца, но они решили ничего не менять. Еще бы, ведь это показалось для них прекрасной возможностью неплохо подзаработать. Демоны уверены, что поток энергии никогда не прекратится и они еще долгое время будут получать ее в прежних количествах. Плюс, можно довести девушку до смерти и тогда они получат еще больше энергии, сразу весь объем, прописанный в контракте. Даже интересно узнать, сколько там, этих подчиненных. Но пока что получить информацию не выйдет, ведь я старательно скрываюсь от их глаз. Не хочу портить сюрприз и раскрывать все карты, пусть дальше думают, что поймали судьбу за пятку и скоро в их жизнях наступят очень большие перемены. Кстати, в этом они действительно правы. Перемены будут, их будет много, и они будут серьезными. Это я могу обещать. Ладно, я правда не могу смотреть, как отдыхают солдаты. Это противоестественно, сама вселенная не может терпеть подобной несправедливости. Развел я руками. Ну не еет, протянул художник. А, это я не тебе, разу помотал я головой. Ты у нас молодец, и потому заслуживаешь дополнительный выходной. Не каждый может сделать так, чтобы демонолога укачало, причем дважды. Так что ты молодец, и можешь лежать еще сутки. Да ну, не поверил он своим ушам. Что, неожиданно, усмехнулся я. Ну вот так, тебе действительно можно лежать и ничего не делать целые сутки. А вам пора отправляться на задание, пожал я плечами и передал заранее полученное направление с подробным описанием деталей операций. Ну, не всем, кобра туда не пойдет. Я что, какая-то особенная? Возмутилась она. Все пойдут, и я пойду. Да, то есть ты не хочешь сходить со мной и попричинять немного боли? Ухмыльнулся я, тогда как у девушки в глазах сверкнул огонек. Так, а вот с этого момента поподробнее. Художник лежал на своей койке и внимательно изучал потолок вот уже несколько часов подряд. Поначалу потолок был интересный, но лишь до тех пор, пока он не был изучен полностью. Теперь же с каждым часом лежать становилось все сложнее, ведь художник уже знал каждую трещину, каждое пятнышко на этом потолке. Впрочем, на некоторое время мужчина нашел, чем себя занять. Он повернулся на бок и стал смотреть в стену, ведь она пока еще не была изучена и представляла хоть какой-то интерес. Вот только и стены надолго не хватило, потому вскоре скучающему солдату пришлось искать новое развлечение, даже поговорить ни с кем. Товарищи ушли на задание, командир вместе с коброй отправился на тренировку, а его будто бы забыли тут, как кого-то ненужного. Обидно, и это мягко говоря, хотя художник уже не раз ловил себя на мысли, что он, по идее, должен радоваться такой возможности отдохнуть. Он завершил сложнейшие задания, где пришлось применить все свое мастерство пилотирования, затем сходил на тренировку. Ведь даже если ты пилот, всегда возможно встретить врага лицом к лицу. Самолет могут сбить и тогда придется сражаться на земле, потому эти навыки забывать нельзя. Правда, не факт, что стоит биться за свою жизнь после крушения самолета. Ведь потом придется как-то объяснять Ирине, почему он допустил потерю техники. Нет, ну невозможно ведь, выругался художник и встал с кровати. Он несколько раз прошелся по комнате, посмотрел в окошко, еще раз прошелся, пытаясь хоть чем-то себя занять. Но скука с каждой минутой становилась все сильнее и все мучительнее, потому он решил немного прогуляться по территории части. Вдруг в курилке солдаты будут анекдоты рассказывать, хоть какое-то развлечение. Вот только сейчас не то время, чтобы рассказывать анекдоты. Ведь весь фронт движется вперед, потому на базе практически никого не осталось. Лишь несколько отрядов, но и те ходят какие-то хмурые, готовятся к своим заданиям. Пару часов художник шатался по территории части как неприкаянный, заглядывал в окна, сидел в беседке, на кухню заглянул, но там тоже все были заняты своими делами. «Да с каких пор я перестал радоваться отдыху?» – возмутился он. «Что со мной произошло?» Хотя художник понимает, что произошло, и по чьей вине так получилось. Но ругаться вслух на Константина не решился, потому продолжил гулять. Когда вся военная база была уже истоптана, он решил расширить область поиска приключений и направился к военному аэродрому. Зачем? Да просто, на самолеты посмотреть. Может, что-нибудь разобрать и собрать, или помочь кому-нибудь советом. Что угодно, лишь бы не слоняться без дела, а то вдруг там кому-то помощь нужна, а если не нужна, то это хороший повод ознакомиться с ассортиментом, представленным на данный момент в военной части. Вскоре художник добрался до места и сразу заглянул в ангар, где стоял аист. Эх, мечтательно вздохнул он и погладил шасси. Сейчас самолет закрыт, а без приказа внутрь его не пустит. Идти получать приказ? Нет, это слишком долго. Впрочем, этот самолет и со стороны выглядит прекрасно. Ладно, оседлаю тебя, рано или поздно. Ты только не убейся, пока ждешь. Пилот похлопал аиста по колесу и направился к выходу. В следующем ангаре расположились несколько миниатюрных, но очень юрких истребителей. Тоже забавная техника, на которой можно творить довольно интересные вещи. Их возможности ограничены лишь выносливостью пилота, но на случай потери сознания от перегрузок, в них установлен автопилот. Как только датчики фиксируют потерю управления, он сразу включается и после набора высоты отправляет самолет обратно на базу. Единственный минус – много оружия с собой не возьмешь. Пару легких ракет, небольшой трехствольный пулемет, которым разве что пехоту или легкую технику косить, вот и весь доступный арсенал подобных самолетов. Художник побродил среди техники, вспоминая, что он вытворял, будучи в капсуле. После чего вышел на улицу и заглянул в следующий ангар, а там было куда веселее, ведь стоило ему открыть дверь, как из дальнего конца послышались гневные вопли. «И зачем ты это сделал, дебила кусок, я тебя спрашиваю, придурок», рычал какой-то мужик, но ответом ему было невнятное бормотание. «Отвечай четко, идиот, зачем, кто тебе разрешил, я тебя просил об этом». Художник сразу направился на звуки и вскоре увидел интересную картину. Мужик в форме пилота в звании младшего лейтенанта возвышался над чумазым пареньком лет 20 и орал на него не своим голосом. «Тебе повторить вопрос?» – продолжил орать младший лейтенант. «Ты зачем мне запасной бак отцепил?» «А, ну я», – замямлил паренек в перепачканной рабочей одежде. «Заткнись. Ты что, хочешь, чтобы я рухнул и не выполнил задание?» «Да это предательство, измена родине. Из-за таких, как ты, мы все еще не выиграли эту войну», брызгая слюной, верещал пилот. «Да я тебя прямо на месте застрелить могу за такое. Не надо, я ничего такого не сделал», взмолился парнишка. «Не надо, говоришь?» Тот достал пистолет из кобуры. «Думаешь, если я отдам тебя под трибунал, будет легче? Знаешь, что с такими, как ты, делают в тюрьме? Да я просто хотел помочь. Без запасного бака будет лучше», воскликнул тот. «Я узнал, что место десантирования совсем недалеко, но там много систем противовоздушной обороны. А значит, нужна повышенная маневренность. Вот и решил немного облегчить конструкцию. Все равно запасной бак не пригодится, там основных за глаза. Ты дебил. Твое дело не думать, а делать», зарычал лейтенант и схватил бедолагу за ворот одежды, подтянув его ближе. «В руководстве по эксплуатации и обслуживанию такого нет, а значит, ты просто намеренно пытался испортить самолет. Слушай, ну если не написано в книге, не факт, что парень не прав». Художник подошел к ним и решил вступиться за парня. Он говорил максимально спокойно и пытался как-то остудить пыл орущего пилота. «А ты еще кто такой? Второй дебил-техник?» Лейтенант окинул художника быстрым взглядом. «Я из демонов войны, рядовой с позывным художник», пожал плечами тот. «Вот только какие-то зеленые демоны мне еще нотации не читали», помотал головой лейтенант. «Тебе лучше закрыть варежку и идти отсюда». Художник посмотрел на паренька, а тот чуть ли не плачет. Стоит, сутулившись, вздрагивает от криков бешеного пилота и искренне не понимает, что он сделал не так. Сам он ничего не может ответить, так как слово обычного рядового техника гораздо слабее слова настоящего пилота. Потому ему остается просто стоять, мяться на месте и выслушивать все эти крики, не имея возможности даже как-то оправдаться. «А чего это ты меня зеленым называешь?» Художник перевел взгляд с паренька на красного от злобы идиота и нахмурился. «Ты так пытаешься показать себя выше меня, или просто тупой? Сам элементарных вещей не знаешь, а на людей орешь просто так. Ты походу нарываешься». Мужик отпустил техника и направился к художнику, продемонстрировав ему самый злобный оскал. Но, к удивлению пилота, художник в ответ на этот оскал расхохотался. «Мужик», он схватился за живот и продолжил смеяться. «Нет, ну правда, может, полгода назад я бы испугался, но после Кости вот эта твоя ухмылка выглядит, как мимическая судорога имбецила. Гомнецов, правда, не лезь». В ангар тем временем на крики вошли еще люди и попытались остановить пилота. «Это же человек из отряда Кости, лучше с ним не связывайся. Просто забудь и иди, готовься к заданию». «Да хоть Кости, хоть Феди, мне плевать», — скривился Гомнецов, тогда как художник продолжил хохотать. «Хотя ладно, так и быть, не буду его трогать. Правда ведь, на задание скоро». Он развернулся и ушел прочь, а художник подошел к технику и похлопал того по плечу. «Не тушуйся так, ты ведь прав», — поддержал он паренька. «Запасной бак, и правда, на таком задании лишний, ты все сделал правильно». «Правда, я просто подумал, что как раз разгрузится хвостовая часть, и это хорошо скажется на скорости вертикального руления». «Все верно», — кивнул художник. «А Гомнецов просто идиот, не обращая на него внимания». Художник наконец нашел себе благодарного слушателя, так что они вместе пошли осматривать самолет и общаться на тему технических тонкостей этой модели. А паренек оказался действительно грамотным техником. Он сам, в свободное время от службы, изучает информацию о новых моделях, иногда напрашивается к коллегам из соседних ангаров, чтобы посмотреть вживую, как обслуживать другие самолеты и вертолеты. «Слушай, Гоша, ну у тебя знаний уже хватает, чтобы стать пилотом», — усмехнулся художник. Ведь паренек окончательно разошился и стал вываливать всю известную ему информацию. Бедолаге, видимо, тоже ни с кем было поговорить. «Эх, пилотом», — грустно вздохнул тот, — «об этом мне пока только мечтать. Хотя я всю жизнь мечтаю о небе, но когда-нибудь обязательно добьюсь своего». Гоша, сколько себя помнит, всегда был невзрачным и нелюдимым. Ему с детства нравилась воздушная техника, но окружающие и родственники лишь подшучивали над ним. Мол, ты такой нюня, такой нерешительный и слабый, что тебе даже по земле ходить, и то хорошо. Все были уверены, что он никогда не добьется успеха. Но паренек лишь внешне выглядит нерешительным. На самом деле, он обладает редкими чертами характера и способен мужественно идти к своей цели, невзирая на трудности, что неминуемо встречаются на пути. Вот он и решил доказать всем, что даже такой невзрачный паренек, как он, способен на многое. «Правда, меня пока даже на обучение не берут», — честно признался Гоша. «Ведь со здоровьем у меня тоже так себе, по правде говоря, не могу даже медкомиссию пройти. Здоровье — это очень важно для пилота. Ведь если управлять боевой техникой, нередко приходится терпеть серьезные перегрузки. Стоит ли говорить, что далеко не каждая модель оборудована автопилотом, который бережно вернет тебя на базу в случае потери сознания». Пока они сидели и мирно беседовали, в ангаре начали собираться люди. Бойцы стали загружать экипировку в самолет, да и тот пилот тоже появился, все так же будучи в скверном расположении духа. «Нет, я сразу сказал, нет», — кричал он, — «не полечу я». «Да с чего ты подумал, что можешь принимать такие решения?» — проорал в ответ командир. «Твоя задача — доставить нас до точки высадки, а там уже хоть сколько можешь ныть. Мне этот мелкий ублюдок самолет сломал, так что я отказываюсь лететь. Сначала его под трибунал отдайте, самолет на капитальный ремонт, тогда и подумаю», — скрестил руки на груди пилот, понимая, что замену ему все равно не найти. «Если так надо, пешком идите, тут недалеко. У нас уже группа собрана и на месте надо быть не позже, чем через час», — прорычал командир. «Ну так нечего было подпускать всяких криворуких к технике», — развел руками Гомнецов. «Все теперь придется ждать. Но это очень важное задание, придурок ты упертый. Как ты не понимаешь, мы нового пилота прямо сейчас не найдем». «Почему же?» — художник подошел к командиру отряда. «Я могу вас прокатить», — пожал он плечами. «ГМ», — задумался тот, — «ты же пилот из группы первого, верно?» — уточнил он, а художник утвердительно кивнул. «Отлично. А ты, Гомнецов, можешь снимать свою пилотку и брать в руки автомат. Я добьюсь, чтобы тебя в пехоту перевели, уж поверь». Тот еще что-то орал, но его уже никто не слушал. Бойцы спешили как можно скорее погрузить в самолет все необходимое. Командир носился и раздавал указания. «Кстати, мне нужен помощник», — вспомнил вдруг художник. «Я бы хотел взять с собой Гошу в качестве второго пилота. Вы же не против? А у него разве есть сертификат?» — нахмурился командир. «Без бумажки, сам понимаешь, я его взять не мог», — художник вздрогнул, услышав это слово. «Ведь в прошлый раз он сам назвал летный сертификат бумажкой, и за это его хорошенько отхлестала этим самым сертификатом Ирина, требуя уважительного отношения к важнейшему документу для любого пилота. Все-таки вылет не учебный, а очень даже тяжелый и серьезный». «Командир, ну ты шутишь, что ли?» — мимо проходил один из бойцов. «Это же художник». «Но сертификат», — замялся тот. «Сейчас я Косте позвоню, может, он что-то придумает». Художник нажал пару кнопок на своем наручном компьютере и приложил его к уху. «Костя, я тут на задание решил слетать по-быстрому. Так вот, хотел взять себе техника в качестве второго пилота, но у него сертификата нет, потому не пускают». «Ага, понял, сейчас. Он протянул средство связи командиру отряда, а тот приложил его к уху. Константин, ага, понял, принял, кивнул мужчина, после чего завершил звонок. Ну все, вопрос решили. Только смотри, чтобы пацан не чудил, задание все-таки серьезное. Художник подмигнул Гоше, и вместе они направились в кабину, где стали проверять все системы, запускать двигатели и проводить все необходимые манипуляции. Вскоре машина выкатилась из ангара и направилась на взлетную полосу, а затем, набрав достаточно скорости, резко взмыла в небо. Полет проходил относительно спокойно и до точки оставалось совсем немного. И все бы хорошо, но вскоре некоторые бойцы стали подшучивать над молодым. Они дружили с прежним пилотом этого самолета и потому хотели хоть как-то задеть наглого паренька. Нет, им хотелось бы задеть и художника, но тут ситуация совсем другая. Над людьми из отряда первого лучше не шутить, об этом все знают. «Эй, Гоша!» — крикнул кто-то из них. «Ты давай, не угробь нас, а то после такого техника и хвост может отвалиться». Они расхохотались, тогда как остальные лишь мотали головой. «Художник, ты только своему карманному другу штурвал в руки не давай, а то он своими ручонками что-то сломает, и все. Ха-ха». Художник никак не реагировал на все эти подколки, тогда как паренек постепенно краснел и огонек в его глазах угасал. Он всю жизнь мечтал оказаться в кресле пилота, поднять машину в воздух и доставить бойцов до точки высадки, поучаствовать в чем-то важном, настоящем. Но яркие краски первого полета омрачали все эти дебильные унизительные шутки. «Вообще, вы хоть знаете протоколы десантирования?» — крикнул другой боец. «Возможно, я и не специалист, но сажать техника в кресло младшего пилота — это грубое нарушение правил. Да, мою жизнь подвергают неоправданной опасности, я напишу жалобу на имя майора», — закивал второй. «И вообще, даже если без этого, нарушений протокола достаточно». Он открыл книжку и стал сверяться с пунктами, старательно выискивая нарушения. «Во!» Техник обратился по громкой связи, не использовав заблаговременно специальный предупредительный световой сигнал. «Нарушение, нарушение, что там еще?» Бойцы стали наперебой выискивать даже самые незначительные ошибки и сразу высказывать их, тогда как художник сидел, молчал, но постепенно начинал закипать. «Минутная готовность», — скомандовал первый пилот и стал готовиться к десантированию группы. Он указал номера тех, кто сможет прыгнуть во время первого захода, и те высадились совершенно штатно и без каких-либо проблем. Люк закрылся, тогда как внутри самолета все еще остались бойцы, которые весь полет подкалывали Гошу. «Эй!» — возмутились они. «А нам когда десантироваться? А вам?» Художник обернулся, и они увидели его злобный оскал. «Активация протокола номер 890476. Опасность сбития». Пилот ловко защелкал многочисленными тумблерами и резко рванул на себя штурвал. Машина резко повернулась в воздухе и, резко взвыв турбинами, рванула вверх. «Приготовиться к экстренному сбросу», — захохотал художник. «Согласно протоколу номер 783-219, я не могу уточнять у десанта степень готовности. А значит, сброс начнется через 3, 2, 1». Он дернул рычаг, и ничего не понимающие бойцы вылетели из распахнутого заднего люка вместе со всем своим скарбом, словно мешки с картошкой. И только после этого самолет снова встал в горизонтальное положение, и все звуки стихли. «Это что было?» Только спустя несколько минут ошарашенно проговорил Гоша. «Да ладно тебе, смешно ведь», — усмехнулся художник. «Они еще и в лес приземлятся, кстати. И что самое главное, больше не будут так шутить про пилотов. На воздушном судне ты царь и бог, как скажешь, так и будет. А вот таких шутников». Впрочем, такое работает безотказно, и они перестают шутить уже после первой процедуры. Некоторое время они летели молча, но художник вдруг вспомнил одну важную деталь. «Но учти и запомни, это очень важно. Если на борту первый, то лучше так не делать. С ним все равно не сработает, у него патологическое чувство юмора». Мы с Коброй спокойно прокатились на двухместном пустынном вездеходе и вскоре прибыли на полигон. «О, вот это мне нравится». Девушка сразу потянулась к тяжелому пулемету. «Не-не», — замотал я головой. «Сегодня у нас совсем другая история». На моем лице появилась довольная улыбка. «Сегодня мы будем веселиться совсем по-другому». Я покопался в заплечной сумке и выудил оттуда длинный кожаный хлыст с серебряной ручкой. «Ты будешь учиться работать с этим орудием, оружием хлыст не назовешь, так как он может выполнять множество других функций. И нет, его не используешь в качестве шнурков. Но зато с его помощью можно, скажем, построить дом. Замялась Кобра. Пока что просто поверь, что это важно, успокоил ее. А я тебе покажу, как этим пользоваться. Но зачем мне это? Не поняла она. А ты сама как думаешь? Развел я руками. Подчиненных будешь строить. И поверь, тебе это понравится. Мне тоже нравилось. Сразу перед глазами возникли яркие картинки, как я похожим хлыстом отхаживал по заднице архидемонов. Как они визжали, как сразу уважительно начинали относиться ко мне, и как просто с ними было потом договариваться. Представители Центрального научного отдела империи прибыли на Воркутинскую военную базу поздно вечером и сразу направились в кабинет Лежакова. Бойцы без лишних вопросов провели их в штаб, а генерал уже ждал их. Потому им даже представляться не пришлось, так как Лежаков уже знал их пофамильно. Ведь об их прибытии ему сообщил Центральный штаб еще несколько дней назад. «Рад вас видеть», — искренне улыбнулся Лежаков, после чего перевел взгляд вниз. «А это, значит, и есть те самые убийцы?» «Так точно», — кивнул старший из них. Трое мужчин стояли посреди кабинета и каждый держал в руках по поводку, а перед ними послушно сидели три опасных с виду и даже уродливых пса с огромными кривыми клыками. Мощные челюсти, бугрящиеся мышцы, с короткой красноватой шерстью, а в глазах плещется ярость. «Это новая порода», — пояснил один из них, — «демонические волкодавы. Скажу вам по секрету, при их создании использовалась демоническая кровь и артефакты, и они заряжены демонической энергией. Очень опасные существа, но при этом совершенно покорные, сильные, мощные, умные, опасные. Судя по описанию, они способны даже устраивать засады и обрушиваться на врага в самый неожиданный момент, рвать зубами сталь, устраивать хаос в рядах врагов и выживать, даже получив страшнейшие раны. Я так понимаю, надо их испытать, уточнил Лежаков, а те утвердительно кивнули. Верно, волкодавы должны сходить на несколько заданий для испытания в боевых условиях, проговорил старший. Ну, скривился Лежаков и снова посмотрел на этих страшных монстров. «У нас тут медведи мощные, как бы собак ваших не сожрали. Хах, эти собаки любого медведя порвут», — с уверенностью заявил один из них. «Можете не сомневаться в этом. Слушай, возьми пока псов, погуляй, а то они жару не любят», — старший научник попросил своего подчиненного и передал ему поводок. Оставшиеся двое расселись по креслам. Лежаков предложил им выпить чая в честь такого научного открытия, и те не стали отказываться. «Тем более, еще есть чего обсудить». Но спустя буквально пару минут на улице послышалась пальба, вопли и крики, рычание, лай. И судя по этим звукам, нетрудно было догадаться, что собаки с кем-то сцепились на территории части. Генерал рванул к окну и выглянул на улицу, пытаясь понять, что же там произошло. «Говорите, они послушные», — рыкнул он и зло посмотрел на научников, после чего побежал к выходу. Вскоре они выскочили на улицу и без труда нашли источник шума. Там уже столпились солдаты, но все они держатся на безопасном расстоянии и даже оружие не направляют в сторону опасности, чтобы не провоцировать лишний раз. Тогда как навстречу Лежакову и двум научникам побежал третий. На лице его четко читался испуг и даже слезы навернулись на глаза. Там, порвали, всех порвали, я ничего не мог сделать, вопил он. Ска, выругался Лежаков, понимая, что собаки здесь могли напасть на солдат. Скорее всего, они вырвались из-под контроля и атаковали первую попавшуюся цель. И если верить описаниям, подобные монстры могли одолеть даже сильного одаренного офицера, не говоря уже о простых рядовых. «Нет, не может быть», — мотал головой старший. «Это невозможно». Они снова побежали в сторону столпившихся бойцов и вскоре на пути стали попадаться следы крови и клочья шерсти. «Докладывай, что здесь случилось?» Лежаков схватил за ворот одежды первого попавшегося бойца. «Быстро, товарищ генерал!» — вытянулся тот по струнке. Собаки вышли из-под контроля и бросились. «На кого?» — прорычал генерал, и все тут же замолкли. «Я спрашиваю, на кого? Где они?» «Так вон ведь!» — ткнул пальцем в сторону дерева боец, и только сейчас Лежаков начал осознавать, что все не так понял. Ведь собаки непонятно каким образом забрались на дерево и сейчас, сидя на ветках, жалобно выли. На каждой из них были заметны глубокие царапины, местами выдрана шерсть. Да и вообще, эти страшные монстры сейчас выглядели довольно жалко. И все трое испуганно смотрели вниз, где спокойно сидели и умывались черные котята с крылышками за спиной. Они увидели котят и бросились за ними. Продолжил рассказывать о произошедшем боец. А затем, в общем, им не повезло, ведь это котята Кости. Мы пытались их оттащить, Даже из автомата пальнули. Да, пальнули. И что я теперь прапору скажу? Взвыл боец, что сидел неподалеку и обреченно смотрел на то, что осталось от его оружия. Им не понравилось, видите ли, что я стреляю. Но зачем оружие-то портить? Мяу. Невозмутимо ответил один из котят и показал когти. Как раз этими когтями он разделил недавно автомат на несколько частей. Котята кости, значит, нахмурился Лежаков и укоризненно посмотрел на научников. Демонические волкодавы, говорите, медведя загрызут. Да, глава 18. А ты точно раньше не пользовалась кнутом? Прищурился я. Да в первый раз в руках держу. Честное слово, пожала плечами кобра и нанесла еще несколько точных ударов, сбив на приличном расстоянии последние мишени. Даже не думала, что это будет так просто. Вот и я не думал. Действительно, тренировка пошла куда легче, чем я рассчитывал. Если первые удары кобра наносила хаотично, то совсем скоро она привыкла к оружию или даже вспомнила, как им пользоваться. И все, дальше ни одного промаха. Есть еще некоторые техники, которые только предстоит освоить, но это все придет со временем. Надо только уделять внимание тренировкам. А в конце у кобры так классно получалось щелкать плетью, что бесы в радиусе километра машинально подскакивали от каждого щелчка. Как-никак, этот звук заложен в их подсознании как что-то очень страшное. Они знают, что такое плеть и чего он может делать. Для демонов эти звуки и вид плети означают дикую, невероятную боль, которую может причинить господин. Причем причинить ее совершенно легально, имея на это полное право. Чуть ли не каждый житель демонического плана хотя бы раз когда-то получал плетью по мягкому месту, без этого никак. Но, разумеется, есть некоторые нюансы. Дело в том, что носить плеть и пользоваться ею может далеко не каждый, и это правило строго регламентировано демоническими законами. Если ты просто решил взять в руки это оружие и начать избиение себе подобных, наказание будет суровым и любой демон сможет привести его в исполнение. Правда, кобры это теперь не касается. Еще до тренировки я быстро наведался в домен, привязал к нему душу девушки и выдал официальное разрешение. Теперь даже при желании никто не сможет обвинить ее в незаконном ношении плети, и она может спокойно пользоваться ею по своему усмотрению. Стоит отметить, что после пересадки сердца и всех этих манипуляций с душой, характер кобры значительно изменился. И дело не только в патологической жестокости. Это как раз пройдет, когда тело окончательно примет демоническую энергию и все процессы организма завершат настройку. Просто сейчас внутри нее царит хаос, который может вызывать эти вспышки ярости. Ладно, поиграла и хватит, позвал девушку за собой и направился к машине. Ну можно еще 5 минуточек, я только вошла во вкус, взмолилась кобра, но я был неумолим. И так вижу, что все необходимые навыки уже освоены, да и бесы начинают нервничать. На этом мы отправились в казарму и занялись своими делами. Я, например, получил сообщение от Эльзы. Она рассказала об инциденте с котятами и даже прислала несколько фоток. Не знал, что собаки умеют так ловко лазать по деревьям. В попытке убежать от страшных монстров, бедные песики цеплялись за ветки зубами и подтягивались все выше, а затем военным пришлось выступать в роли спасателей и снимать с веток демонических псов. Ну, а как они хотели? Это им не гиены, которые в худшем случае могли похихикать вместе с котятами и учинить какую-нибудь пакость. Это лишь искусственно выведенные неумелыми начинающими демонологами безобидные монстры, не более того. Просто неудачный эксперимент научников, который в дальнейшем привел бы к неприятным последствиям, ведь рано или поздно эти псы могут выйти из-под контроля. Тут демонолог нужен, причем обязательно грамотный, ведь когда демоническое начало возьмет верх над разумом пса, именно он сможет сдержать этих тварей. Эльза, похвали и накорми котят, позвонил демонице и отдал приказ. Все-таки подобное не должно оставаться без награды, котята действительно молодцы. Тем более, что псы первыми напали. А чем накормить, уточнила она. Ну, что они там любят, я же не знаю, пожал я плечами. Просто котята жрут все подряд, чего только им не кинешь. А вот насчет их предпочтений я не осведомлен, так никто не знает, честно призналась Эльза. Вчера, вон, тротил за милую душу грызли, а сегодня утром березовую кору за обе щеки трескали. Тут не угадаешь, Константин, можно даже не пытаться. Хотя, сейчас, секундочку, что там, уточнил я. Да котята что-то пишут на бетоне коготком, задумчиво проговорила она. «И что написали?» «Медвежье молоко просит», обреченно проговорила она. «Ну, раз просит, иди доить», развел я руками. «Интересно, а почему они попросили именно это?» «Точнее, вопрос заключается в другом. Откуда они знают, что медвежье молоко им понравится?» «Пробовали раньше?» «Впрочем, это вполне допустимо, ведь котята у меня на самовыгуле. Сами добывают себе пищу, сами развлекаются и постепенно привыкают к нашему миру. Как-никак, это умные демонические котейки, им не нужен постоянный контроль и про ответственность они знают не понаслышке. В будущем я обязательно буду брать их на задание. Причем это будущее может наступить очень даже скоро, но пока что пусть лучше развлекаются, играют и привыкают к местному магическому фону».